Паук приподнялся, сверкнули бисеринки яда. Изо всех сил, упираясь ногами в землю, я крепко держал конец аркана, и все резче и сильнее трепетали перед ним крылья осы. Удлинил поводок, паук бросился в бегство. Но всюду перед ним крылья осы. Паук притих. Перехватывая руками туго натянутый поводок, я приблизился к нему почти вплотную, шурша и качая крылышками, и паук подчинился. Я привел паука совсем близко к месту, где лежал дневник. Здесь я долго и терпеливо ждал, не выпуская из рук поводка, пока усталый паук успокоится и уснет. Выкинул из его кокона яйца и заменил их восковой пачкой дневником. Паук проснулся и пошел. Не выпуская из рук веревки, я осторожно повел его на северо-восток. Но паук сразу же почувствовал, что с коконом, который он несет, что-то случилось. Он остановился, стал оплетать новый паутиный кокон, мой дневник, крепко приплетать его к телу. На северо-восток, мой верблюд, на северо-восток. Лист восьмой. Мое путешествие по стране дремучих трав только началось, а меня уже тревожила и беспокоила дикая лесная даль. Паук, который нес кокон с дневником, совсем не чувствовал, что кто-то держит его на длинном поводке и осторожно тянет в определенном направлении. Иногда лес становился редким, и я различал, как паук кидался, хватал то личинку, то жука и пожирал добычу тут же на месте. Я в таких случаях не мешал ему, отпускал поводок на всю длину. Когда на пути показался пригорок, паук почему-то стал на него взбираться. Там он оплел куст паутиной и повис головой вниз, ножки сложил на голову груди. Паук заснул. Я уселся невдалеке, обмотав вокруг пояса конец длинного поводка, с наслаждением вытянул ноги. Мое оружие, острый клинок из осколка раковины, положил рядом. Я шел. С каждым днем все больше привыкал к полутьме леса трав, стал уже различать, в какие оттенки окрашивают полутьму огромные купола цветов, синих, желтых, белых. Купола поворачивали над моей головой и следили, следовали за солнцем. И в травах оживал древнегреческий миф о Клитии, о трагической любви лесной нимфы Клитии к солнцу Гелиосу. Она неотрывно смотрела с земли на того, кто мчится по небу в огненной колеснице. Печальная и тоскующая нимфа превратилась в цветок. И цветок, увидя солнце на небе, все поворачивает за ним свою головку, смотрит вслед солнцу. Лучи солнца застревали где-то высоко над моей головой. И в первый же день пути я то и дело останавливался и с недоумением спрашивал себя, сколько часов я иду и который теперь час. И вдруг, какая радость, подняв голову, я будто услышал, а ведь скоро 10 часов утра, пора спать. Эти слова мне, конечно, почудились, никто в лесу не говорил, но зато я ясно увидел, высоко, совсем высоко надо мной, медленно закрываясь, тяжело склонялась к земле, засыпала голубая корзинка дикого цикория. Да, дикий цикорий устал. Он ведь давно проснулся, раскрыл голубую корзинку еще в 5 часов утра. Теперь он засыпал. Я видел, как в разных местах склонялись, засыпали голубые корзинки дикого цикория. Уже 10 часов утра, пора спать. Так начался немой разговор цветов со мной, странником, который брел через лес трав к людям. Стало веселее. Идешь и сразу определяешь, теперь 10 часов утра. Желтые головки козлобородника засыпают, медленно и тяжело склоняются к земле. Казалось, что цветы не только говорят мне, который час, но и перекликаются друг с другом. Было 3 часа дня, когда я услышал, а лучше сказать, понял, что цветок одуванчика, закрываясь, говорит рядом растущей ястребинке, «Скоро ли ты уснешь?» «Нет, я еще часок-другой буду ловить солнечный луч», — отвечала ястребинка. Да, нелегкое дело поймать солнечный луч. С какой сказочной быстротой летит он! В 1 секунду обегает земной шар 8 раз. Только сказочник Андерсон смог серьезно рассказать, как человек отправился ловить солнечный луч. И еще мне показалось в первые дни путешествия, что травы сопротивляются силе земного притяжения и тянутся, тянутся вслед за солнечным лучом. Я шел по лесу и, глядя на цветочные часы, подсчитывал, сколько шагов я делаю в час, через сколько дней я выйду из леса. Я установил по цветочным часам, когда мой паук засыпает, когда просыпается —